Но этого не случилось. И все-таки он держал за вихор самого настоящего волшебного человечка, телесного цвета, с двумя ножками, ростом с детскую ладонь, бородатый и сплошь покрытый волокнистым пушком. Это был гном удивительный и смешной. Мальчик знал его свойства, они были многочисленны и полезны. Но особенно пользу, так слышал Рувим, они приносили женщинам. Поэтому он сразу предназначил свою находку Лии, своей матери, и побежал в припрыжку домой, чтобы отдать ей корень. Лия очень обрадовалась. Она ласково похвалила своего старшего, сунула ему в кулак сиников и наказала не хвастаться этой удачей перед отцом, да и перед дедом. «Молчать не значит лгать», — сказала она и добавила, что всем вовсе незачем знать о находке. Достаточно того, что они почувствуют ее благотворное действие. «Я уж постараюсь», — заключила она, — «выманить у корешка все, что он может дать. Спасибо тебе, Рувим, мой первенец и сын первый. Спасибо за то, что ты о ней вспомнил. Другие о ней вспоминают. Удачливость досталась тебе от них. А теперь ступай». С этими словами она отпустила его, надеясь оставить себе свое сокровище. Но Рахиль, сестра ее, подглядывала и все увидела. Кто позднее тоже вот так подглядывал и чуть не поплатился головой за свою болтовню? Эта черта при всем ее обаянии была ей свойственна, и она передала ее по наследству своей плоти и крови. Она сказала Лии: «Что же это принес тебе наш сын?» «Мой сын», — отвечала Лия, — «и не принес мне ничего, кроме сущей безделицы. Ты случайно оказалась поблизости? По глупости своей он принес мне жука и пестрый камешек». «Да ведь он же принес тебе земляного человечка с травой и ягодами», — сказала Рахиль. «Да, это тоже», — ответила Лия. «Вот он, гляди, какой забавный, толстый. Мой сын нашел его мне». «И в самом деле, какой забавный и толстый», — воскликнула Рахиль. «А сколько на нем яблок?» «Полных семян?» Она уже сложила вытянутые пальцы возле красивого своего лица и прижалась к ним щекой. Не хватило только, чтобы она просительно протянула руки вперед. Она спросила: «Что ты с ним сделаешь?» «Я, конечно, надену на него рубашечку, вымыв его и умастив», — отвечала Лия, «а потом помещу его в коробку и стану ходить за ним, чтобы он приносил пользу дому. Он будет благорастворять нам воздух, чтобы не было порчи ни человеку, ни скоту в стойле. Он будет предсказывать нам погоду и узнавать то, что в данное время скрыто или произойдет в будущем. Он сделает неуязвимыми мужчин, которым я подсуну его, принесет им удачу и в промысле, устроит так, что судья признает их правыми, даже если они не правы». «Что ты мне рассказываешь?» — сказала Рахиль. «Я и сама знаю, что он на это годится. А что ты еще сделаешь с ним?» «Я остригу от него ботву и яблоки и приготовлю из них отвар, который усыпит человека, как только он понюхает его, а если будет нюхать долго, то лишит языка. Это крепкая настойка, дитя мое. Кто хлебнет лишнего, мужчина ли, женщина ли, тот умрет. Но малая толика хорошо помогает при укусе змеи, а если тебя режут по живому телу, то кажется, что тело чужое». «Это же все совсем не главное», — воскликнула Рахиль. «А о том, что у тебя на уме, прежде всего, об этом ты ни слова не говоришь». «Ах, Лия, сестрица моя!» — воскликнула она, ласкаясь к ней и клянча руками, как малый ребенок. «Зеница моего ока, самая статная среди дочерей, удели мне от мандрагор твоего сына, чтобы я стала плодовита, ибо разочарование от того, что я до сих пор бесплодна, сокращает мне жизнь, и своей неполноценности я горько стыжусь. Лань моя, златокудрая среди черноголовых, ведь ты же знаешь, что это за отвар и как он воздействует на мужчин, ведь он же как влага небесная на женскую засуху, и женщины с его помощью начинают счастливо и разрешаются от бремени с легкостью. У тебя, в общем, 6 сыновей, а у меня 2, и те не мои. Зачем же тебе мандрагоры? Отдай их мне, дикая моя ослица, если не все, то хоть несколько, и я благословлю тебя и паду тебе в ноги, ибо я изнемогаю от желания их получить». Лия, однако, прижала корень груди и покосилась на сестру угрожающе.